Они шли назад другой дорогой. Не в один из других лифтов в колоннах, а к ближайшей грани зала квадрата. Все так же пешком. Потому что теперь магнитные дорожки, которые раньше окутывало слабое свечение, больше не горели. Они были обесточены. Там, в точке, делящей пополам восточную грань, оказались еще одни тяжелые двери, которые с виду могли выдержать ядерный взрыв. За ними был тамбур, похожий на шлюз космического корабля. А уже из него уходила вверх металлическая лестница, довольно узкая и крутая. О комфорте персонала тут явно не думали. А может, предполагалось, что все будут пользоваться лифтом? Легко было сбиться со счета, считая пролеты. Они бежали быстро, и металл ступеней под ногами звенел. Но, наконец, подъем закончился, и по цифре 0 они поняли, что находятся на первом надземном этаже. The ground floor. La planta baja. Общее освещение не работало, но в коридоре горело эвакуационное. Светящиеся полосы указывали направление к выходу. Они последовали за ними и вскоре оказались перед наполовину открытой дверью из прозрачного биопластика. Как оказалось, ее заклинило, но от толчка плечом та распахнулась и слетела с петель. Бойцы вышли в разгромленный и заваленный трупами вестибюль, еще сохранивший следы былой мраморной и бронзовой роскоши. С другой стороны, над дверью, откуда они вышли, оказалась неприметная табличка. «Только для сотрудников». На английском, испанском и китайском. Здесь тоже под потолком застыли неподвижные турели. Были и другие системы безопасности, вроде металлодетекторов. Но все они были отключены. Трупы в основном принадлежали милиционерам, вернее бойцам «Ля Милисия», но были корповские. И много-много останков разнообразных механоидов. Бой, который явно был жарким, уже стих. И никто в этой огромной кровавой куче не шевелился. Пол был тоже обильно полит кровью. Робот-резчик застрял в грудной клетке убитого им партизана, вскрыв немолодого мужчину так, будто собирался принести в жертву, но не успел. Пуля пробила спину этого инфернального краба. Тут же у самого входа на чистом месте лежали Пабло с дырой в голове и Паблито, изрешеченный десятками пуль, так что почти нельзя было узнать черты его лица. Оба были еще в броне, только без шлемов на головах. Рядом пасся маленький шарообразный дрон, который моргнул синим глазком при приближении группы Рихтера. Мол, проходите, друзья. «Вот крысы! А мы-то им верили! Жаль, живыми не взяли!» — сказал Диего и сплюнул. «Я надеюсь, их выпотрошат. Мало ли какие секреты у них внутри. Бамос, хочу свалить уже из этого места!» Рихтер не был уверен в его правоте относительно секретов, но спорить не стал. В некоторых местах наружная отделка из биопластмассы полностью сошла, и под ней обнаружился бетон. По цвету было не определить, но Рихтер не удивился бы, если бы это был живой бетон, который за неделю эту дырку затянет. Ох и любили в пирамиде восстанавливающиеся материалы. Хотя те дороже обычных аналогов. Видимо, чтобы поменьше тратиться на ремонт и поменьше держать в штате людей. Если бы была возможность, они бы всю эту пирамиду вырастили из мицелия, как уже пытались штамповать небольшие коттеджи. Но такое пока даже их биоинженерия не могла. Через прозрачные полимерные двери с прожженной дырой, ширина которых позволяла пропустить огромный поток людей, в вестибюль проникало солнце. И пленный канадец явно вздохнул с облегчением, когда они покинули здание. Они вышли наружу. В тени огромной башни бойцы штурмовой группы выглядели муравьями. Задрав голову, Максим представил себе, как должны были чувствовать себя сотрудники, приходя сюда на работу. Вершина пирамиды была видна только с порядочного расстояния. Сейчас она была выше, чем нижний слой облаков. Небольшой парк, окружавший Тлачи, сгорел дотла. До почерневших палок, торчавших из спекшегося грунта. Теперь даже нельзя было сказать, что это были за деревья. Они обошли кучку тел, лица которых казались черными, а форму или броню нельзя было опознать, настолько она была закопченной. Похоже, огнемет и термобарический боеприпас. В сотне метрах четырехполосная дорога, подходившая эстакадой к самому подножию пирамиды, была рассечена очень аккуратной баррикадой. Тут был оборудован КПП со шлагбаумом, где на самодельном флагштоке был вывешен флаг авангарда. Электронные системы слежения Рихтер тоже заметил. И явные, вроде металлодетекторов, и скрытые. «Стоять на месте!» – услышали они. Максим, да и остальные, сперва почувствовали рефлекс схватиться за оружие, но преодолели его, опустили стволы, расслабились и сделали нормальные лица. К ним уже шел никто иной, как Зоран в бандане с автоматом АВМ на плече. Сербский товарищ Гаврилы был явно рад их видеть, но посмотрел на них так, будто увидел привидение. С ним были двое смуглых и чернявых милиционеров с легкими рейлганами в руках. Эти мексиканские комрады были удивлены еще больше и переглядывались в недоумении. «Мужики, как же я рад!» – произнес, наконец, южный славянин. «Мы уже и не ждали, но вы герои, блин!» Даже странно, как друзьями могли быть монархист-панславист, что был сторонником православной теократии по образу Византии, и ортодоксальный коммунист-безбожник, который верил в империю, но красную, пролетарскую. Но это было так. И Гаврила очень ярился, что ему не дали пойти в бой в пешем строю со всеми, а заставили делать важное дело в тылу. «А ловко вы провернули все. Вы же через крышу, я прав. Нормальные герои всегда идут в обход». «Да нет, мы телепортировались», — довольно резко сказал Рихтер. «А герои в расход идут иногда. Не знаешь, Зоран, вам был толк от нашего полета? Хочется пару слов сказать кому-то». За спиной Максима его бойцы смотрели на эту сцену с пониманием. У многих было ощущение, что их, мягко говоря, использовали. Если бы старшина Рихтер вел себя со своим фирменным ледяным спокойствием, они бы не поняли. «Не надо так, друг!» — серб похлопал военспеца по плечу. «Остынь! И слов не надо!» «Да! Многие смертью храбрых пали. Не досчитались и мы. Пехота вниз. Еще подсчет не окончен. Но победили!» «Выдавили гнойник. Жаль, Рик тоже не добрался», — сказал серб. «Дрался, как лев, но эти хреновины напрыгнули со всех сторон. Попасть по ним трудно. Бегают со скоростью авто и петляют, как зайцы. Короче, заели Уоррена. Нам пришлось вырезать его тело из скелета плазмой. Рамонес тоже погиб, и меня поставили на его место. Мы вообще не знали про вас. Ничего. Долбаная секретность». «Санчес тоже погиб. И Ингрид. И еще многие. Жаль. Но на все воля его. Как будем в лагере, помянем их по христианскому обычаю». «Обязательно», — перебил его Рихтер. «Но сейчас нам надо к Ортеге безотлагательно. У нас важны пленные». «Сейчас сообщу», — ответил серб и произнес несколько слов в микрофон допотопной гарнитуры. Через пару секунд, видимо, пришел ответ, и он махнул рукой. «Сейчас подъедут. Идите им навстречу до второго пропускного пункта. Они на пересечении авениды Пасео де ла Реформа и Инсургенте Сур... Блин, язык сломаешь. Короче, там, где пересекается проспект Реформы и улица Повстанцев, что в жизни бывает редко. Сюда пока въезда нет, до окончания саперных работ». Южнее вдоль всего проспекта был действительно возведен почти сплошной вал из переносных полицейских заграждений. А против автомобилей были развернуты специальные упругие барьеры, прочнее бетона, не намного тяжелее пластика. Легко поднять, легко перенести и прилепить к поверхности. Но после фиксации даже лобовой удар самосвала не мог сдвинуть их с места. До разблокировки. Лежали длинные ленты с шипами. Конечно, этот рубеж оборудовали еще копы в самом начале противостояния. А повстанцы его сейчас только заняли и немного переделали под себя. Увидел Максим саперную бригаду. Внизу один человек и два гусеничных робота осматривали опоры эстакады, просвечивая каждую. Логично было опасаться их подрыва. Небо еще не прояснилось, но дождь уже закончился, и о нем напоминали только лужи на тротуаре и дорожном покрытии. Некоторые из них были красными, или, может, так падал свет. Что-то еще горело, но гораздо больше было дымящегося пепла. Попадались и трупы, их еще не успели убрать. Из соседних зданий, вокруг которых стояло редкое оцепление из бойцов «Ля Милисия» с автоматами, выходили корпы, уже безоружные, с поднятыми руками. Их тут же ставили на колени и обыскивали, сопровождая действия сочными матерками и ударами по почкам. Все это Рихтер уже видел в Канкуне, поэтому долго глазеть не стал. А из пирамиды никто не выходил. Похоже, живых корпов там не осталось. В небе по-прежнему мелькали падающие звезды. но на них повстанцы, которые несли дежурство снаружи, смотрели совсем не с таким удивлением, как бойцы группы Рихтера. Видимо, уже насмотрелись. Военспец постоял еще полминуты, а потом пошел в южном направлении, удаляясь от башни, сопровождаемый своими людьми, которые шли как молчаливые призраки. По дороге они прошли мимо других пленных, которые стояли на парковке на коленях, с руками, заложенными за головы. Большинство из них не поднимали глаз от дорожного покрытия. Одна чернокожая женщина пробормотала что-то на полном шипящих португальском языке и проводила летучих ягуаров злым взглядом. Но тут же опустила голову при приближении метиса к конвоира с калашом, на лицо у которого была то ли улыбка, то ли волчий оскал. Конвоир помахал им рукой и показал большой палец. В другом пленном, худощавом мужчине с трехдневной щетиной на остром подбородке и взглядом социопата, Максим даже без подсказки сети узнал одного офицера и ветерана локальных войн в отставке. Лично они были незнакомы, но правило пяти рукопожатий сократилось бы тут до двух. Так вот, куда пошел Джек, когда уволился из корпуса. Тот еще любитель сначала стрелять, а потом смотреть, куда попала пуля. Рихтер встречи не боялся, но и не хотел, чтобы его узнавали враги, хотя изменился он сильно. Рядом с пленными высилась гора конфискованного оружия и брони. Многие враги носили экзоскелеты, а те, у кого их не было, обычные бронежилеты минимум четвертого класса защиты. Теперь, когда их вытащили из доспехов, они сидели в одних подштанниках или комбинезонах, а кто-то в одних трусах, так что было видно все синяки и раны. А может, их раздели, чтобы дополнительно унизить? «Да так себе, бойцы, слабоваты. Мы думали, здесь бразильский спецназ», — произнес тот же партизан-конвоир. «Говорили даже про североамериканскую ЧВК. А тут одни наши матадоры и немного безопасников пирамидки. Уже начали опознавать убитых. И почти все из компании. Эти типы, говорят, основной персонал почти весь вывезли. Осталось только прикрытие. И типа они вызвались на это добровольно. Вот заливают. Ясное дело. Или зомбированы, или им пообещали золотые горы». «Интересно», — подумал Рихтер, — «что они прикрывали? На что надеялись? Или просто время для чего-то пытались выиграть?» Но пока он приказал себе не забивать этим голову. Они шли на запад по проспекту Пасео де ла Реформа, где трупы солдат рев-армии лежали целыми ровными рядами на тротуарах, кое-где прикрытые брезентом, простынями или обычным полиэтиленом, а кое-где и без этого. Специальных мешков не хватало, носилок, видимо, тоже. Но скоро тела будут увезены. Наверняка для этого найдут и машины, и медперсонал. А завалы еще даже не начали разбирать. Там под ними металл и плоть, сцепившиеся в агонии, и вполне могли лежать вместе. Тут и там попадались сожженные танки и другая бронетехника. Максим снял шлем после боя и вытер пот со лба. Пахло гарью, сжженной пластмассой и горелым мясом. Знакомый запах. Людей на улицах не было. Лишь отдельные часовые и один регулировщик, размещавший светящиеся указатели. Никто пока не спешил использовать освобожденное здание даунтауна по прямому назначению. Не считая армии, район был пуст. Тут еще было море работы для саперов и техников. Но Рихтер заметил пока всего одного колесного робота-сапера. В городе явно сейчас очень востребованы похоронные команды, спасательные службы и врачи. А еще специалисты по разминированию. А чуть позже будут на расхват инженеры-ремонтники и строители. Рихтер увидел на фонарях несколько ворон, но они тут же вспорхнули и улетели, будто поймав его взгляд. Да, стервятники определенно не ошиблись в своих прогнозах. У барьера ему попались мертвые тела, часть уже упакованная в черные мешки. Это были гражданские. Среди них не было детей. Все, кто ему попадался, были, слава богу, взрослые. Но Максим почему-то вспомнил остров кукол в районе Сочимилько на ацтекских каналах, где были тысячи страшных пупсов всех видов. И у них тоже были оторванные конечности, закопченные или фарфорово-бледные лица. За время боев и обстрелов в Мехико наверняка можно было увидеть и такие картины. Но в этом районе дети вряд ли оставались. Или все-таки могли найтись настолько тупые гражданские, которые пытались пересидеть здесь штурм, боясь бросить свое барахло. Пальмы на разделительной полосе, некогда гордые и красивые, стояли как обглоданные палки. Многие были прострелены или срезаны до середины, или совсем разбиты в щепки. За линией оцепления разрушений было меньше, но они тоже были. В соседних районах были уничтожены сотни зданий и повреждено еще больше. Это уже от обстрела со спутников. Жертвы там исчислялись тысячами, а может и десятками тысяч, несмотря на эвакуацию и просто бегство миллионов жителей, которое должно было снизить плотность населения. «Как корпы хотят это объяснить мировой общественности?» – размышлял Максим. «Как? Ах, да. Был же какой-то ультиматум с их стороны. Вроде бы они говорили «ни шагу дальше», требовали прекратить обстрелы со стороны нашей артиллерии. Хитрые какие. Тогда бы они сидели там вечно. Но СМИ, внешние, глобальные, смогут все вывернуть так, что людей под спутники подставили, конечно, мы. И убили тоже мы». Но с этим ничего нельзя было поделать. И все же, подумал Максим, это совсем не пиррова победа. Нет, этот нарыв надо было выдавить и прижечь каленым железом. Оцепление с внешней стороны не просто не было снято, его усилили. Кто-то из командования, скорее всего Артега, приказал окружить территорию двойным кольцом, чтобы даже мышь не проскочила. Людей в район не пускали и, вероятно, не выпускали. Хотя с этой стороны никто и не рвался наружу, так как не осталось ничего живого. Только военные могли проходить, и то после длительной проверки документов. Бойцов «Ягуара» это тоже наверняка коснется. И вот они добрались до КПП на внешнем периметре в том месте, где недавно еще кипел самый жаркий бой, когда революционная армия пыталась взять осажденный треугольник Куаутемока. Теперь через весь проспект, очищенный от машин, были установлены сплошной стеной заграждения в человеческий рост. Поверху была натянута витая колючая проволока. В одном месте заграждение прерывалось и был организован проход. Там стояли бетонные блоки и модульные армейские палатки защитного цвета. Памятник самому Куаутемоку, последнему ацтекскому правителю Теночтитлана, безучастно взирал на то, что творилось рядом с его подножием. Бойцы «Ягуара» достигли контрольно-пропускного пункта как раз в тот момент, когда к нему подвели колонну пленных под конвоем. На их глазах через узкий чекпоинт под свист и улюлюканье, собравшиеся с противоположной стороны толпы под крепкую брань партизан, в которой словечко «каброн» было самым мягким, шли понуро разбитые корпы, держа руки над головой. Их было не больше 100 человек. Если среди них были полицейские, то только в штатском. Но большинство были в форме сотрудников корпорации Pyramid Products. Маскироваться копом под корпов и наоборот было бессмысленно. И тех, и других народ ненавидел одинаково. Судя по типу внешности, пленные были в основном из Латинской Америки. Людей североевропейского типа внешности почти не было. Азиаты и чернокожие тоже были, но очень мало. Пленных на пропускном пункте оставили ждать, а бойцов «Ягуаров» пропустили вперед. Офицер рев-армии с красной повязкой на рукаве, которого сопровождали два бойца в тяжелой броне, осмотрел их и просветил каждого крохотным переносным сканером. Потом кивнул, и шлагбаум поднялся, выпуская их на свободу. Глазам открывалась диковатая картина. По левую руку от барьера, который, судя по всему, шел по границе административного района, царила абсолютная пустота и запустение. А по правую город оживал. Ходили пешеходы и изредка проезжали машины. Правда, единственным транспортом, кроме броневиков или милиция, на улицах пока были автомобили экстренных служб и мобилизованный под эти цели гражданский транспорт, на который была нанесена временная маркировка. Легковушек было незаметно, да и гражданских грузовиков тоже. Видимо, зарядные станции еще не включили. Зато многие из этих автомобилей были с ДВС, включая дизельные двигатели. «Мы думали, их тут целая дивизия в даунтауне», — сказал Максиму, когда тот проходил мимо, офицер с КПП. «А их не больше батальона, и большинство не военные, а обычно техперсонал. Одно слово — крысы. Точно. Сдались, стоило как следует пугануть. Оскалил зубы в довольной улыбке один из конвоиров, который остановился рядом, и вид он имел такой, будто хотел стрельнуть у бойцов штурмовой группы сигарет. Но сдержался, видимо, понял, что в ряде на их бронекостюмах есть соответствующие карманы. Хотя карманы у них были, вот только сигареты даже несколько курильщиков из их числа с собой на задание не взяли. Рихтер еще раз окинул взглядом пленных. Может, кого-то из них пристрелят или замучают потом, но пока с заключенными обращались куда галантнее, чем они того заслужили, подумал военспец. До Максима донесся ровный гул работающих двигателей и шорох шин. На его глазах к блокпосту на четырех открытых платформах с колесами в человеческий рост подъехали с востока не меньше 200 повстанцев, держа оружие и руки над головами. Кто-то на ходу палил воздух. Женщина в красной бандане размахивала национальным триколором Мексики. На другой машине вился красный флаг авангарда. Слышны были выкрики «Виктория! Виктория!». Здесь огромные машины были оставлены, а солдаты спешились и маршем направились на запад, в оцепленный район. Трудно было поверить, что это и правда конец. Рихтер обернулся в сторону башни, будто прощаясь с ней. Да уж, это место он точно не будет вспоминать с теплом и скучать. И вдруг на их глазах, как при штурме настоящего Рейхстага, кто-то установил на крыше красное полотнище. Нет, это была не ткань, а голограмма. И она была видна, должно быть, чуть ли не из любой точки города. На гигантском флаге, который гордо реял, был герб авангарда с Калашниковым, зажатым в кулаке. «Добрый знак», — подумал Максим. Он вспомнил, как в годовщину победы в 2045 году из России транслировали на весь мир грандиозное зрелище с дореальностью — штурм Рейхстага или сумерки Третьего рейха. По стечению обстоятельств он смотрел его как раз-таки из Берлина, где был на обучении, поэтому проникся вдвойне. Вот и здесь было почти так же. «Вива!» — заорал Альфонсо, потрясая автоматом. Но, видя, что никто из ягуаров его не поддерживает, замолчал и притих. «Они слабо тут все раздраконили», — произнес Диего со смесью благоговения и странной гордости. «Старики говорят, что великое землетрясение 1985 года даже близко не подошло к этому». Вдруг индеец Рауль подошел к Максиму и положил руку на плечо. «Я знал, что ты не трус. Старик закашлялся, но Максим уже знал, каким будет первое слово, и не ошибся. «How predictable. Amigo. Но сегодня я узнал, что ты не просто человек. Дух сошел на тебя. А то, что тебе сейчас плохо, это нормально. Путь таких, как ты, легким не бывает». «Какой еще дух, Дона Вета?» — не понял сначала Максим, а когда понял, рассмеялся. Сам он в призраков и духов не верил лет с пяти. «Надеюсь, Боливара или Че Гевары? Ну, хорошо, если не Кортеса. Не хотелось бы быть завоевателем. Хотя этому чуваку тут бы понравилось. Боливар умер своей смертью, но увидел, как дело его жизни рухнуло. Хотя, наверное, это ждет любого, кто не умрет молодым. И Кортес под конец жизни тоже потерял все, что имел. Но еще меньше Максиму хотелось бы чувствовать себя особенным, чем-то отличающимся от товарищей и всех простых людей, которые творили историю на улицах городов Мексики. Диалектический материализм негативно относится к преувеличению роли личности в истории. Какого дьявола его потянуло на пессимизм? Он ведь был циник, реалист, но не нытик. А плохо ему было только от того, что он отходил от обезболивающего и начало охрененно болеть плечо. В лучшем случае там сильный ушиб. Но надо показаться лекарю. «Мы устали, как собаки. Давайте перекусим, пока ждем», — предложил с крестьянской прямотой Рауль. «Бой-то окончен». И они выбрали место и уселись на бордюр, а кто-то прямо на клочки уцелевшей травы. Тут уже можно было всем снять шлемы и сбросить эти чертовы коптер-паки. Оружие держали при себе. Оружие нормальный боец нигде не должен оставлять, кроме положенных мест. Они успели съесть по паре батончиков и запить водой. Но долго ждать не пришлось. Через 5 минут на проспекте показались 2 броневика «Уайт», которые можно было классифицировать и как малые танки. Призраки ехали без включенной невидимости, но все равно выглядели угрожающе, как боевые наземные тарелки пришельцев, и Рихтер знал, на что они способны. Чтобы попасть сюда, они должны были проехать через все боевые порядки повстанцев, Поэтому Максим понял, что это свои. А машины – трофеи, которым герильяс уже нашли хорошее применение. Но еще не нанесли никаких знаков. Хотя вообще сомнительно, что их можно самостоятельно перекрашивать, не нарушив при этом их невидимость. Мини-танки остановились здесь же, на парковке. Максим уже знал, что это приехали за ним и за пленными. «Ну, удачи тебе, командир», — полушепотом сказал Рауль. «Как закончишь дела, увидимся в койоте». Открылась, поднявшись вертикально, передняя боковая дверь. Из броневика вылез двухметровый детина в форме с нашивками сержанта рев-армии, с красной повязкой на рукаве и лицом цвета спелого баклажана. Тот самый чернокожий, в котором Рихтер не без удивления узнал атлета из мусорного района Канкуна. Интересно, какой чин в иерархии повстанцев он имел? Только ли сержант или выше? «Старшина Рихтер, предоставьте нам пленного и проследуйте в машину. Остальные пусть своим ходом возвращаются в расположение части. На всех пропускных пунктах их пропустят», — сказал он, и тавтологии в его словах не было. Негр говорил по-испански, а КПП назвал английским словом «чекпоинт». Максим сделал, как ему сказали, ведя пленного впереди себя. Канадец не сопротивлялся, хотя на лице Майкла было написано «презрение». Руки того были закованы в такие же магнитные наручники, которые в свое время примерил Макс. Но держался он хорошо, даже когда принявший его чернокожий ткнул его кулаком под дых, усаживая машину. Рихтер скривился на этот поступок и вслед за корпом залез в салон. А негр махнул им рукой и остался на покрытом копотью пластиковом асфальте. Секунду он стоял, а потом с места, как спринтер, побежал к зданию, по пути раздавая команды зычным голосом, а за ним двинулись несколько бойцов, приехавших на другом «призраке». Они были в хороших бронежилетах, в шлемах и с рейлганами. Видимо, это была группа окончательной зачистки. Любой танкист прошлого бы удивился. Внутренности «призрака» выглядели как большой автофургон средней комфортности. Снаружи казалось, что эти танкетки не намного больше минивэна и крайне малы для командно-штабной машины. Но это ощущение было вызвано переносом свойств и габаритов обычных танков на них. На самом деле, их броня была очень тонкой, а ходовая часть места почти не занимала, поэтому свободного пространства внутри хватало. И приборов тут было не больше, чем автомобиля. Обитаемой башни тоже не было, а управлять мог и один человек, совмещая функции мехвода, стрелка и командира, управляя через шлем и две сенсорных панели. Наверняка машина могла быть и дистанционно управляемой, или полностью автономной, то есть беспилотной. Воздух был приятно кондиционирован, и после душной смрадной преисподней Авениды это было то еще облегчение. На переднем сиденье за пультом управления сидел Сильвио. В противоположной стороне кабины расположилась София. Ее волосы выбились из-под форменной кепки, а глаза были расширены так, будто она только что столкнулась с чем-то захватывающим и волнующим. «Нам пришлось немного пострелять по дороге», — ответила она. «Несколько железяк выкопались прямо из газона. Мы так рады, что с тобой все в порядке». Они были одни. Других офицеров не было, хотя места хватило бы еще на пару-тройку человек. Не было Артеги, не было израильтянина Натановича в своей неизменной беретке. И того человека, капитана Немо, в пиджаке из комнаты заседаний тоже не было. Хотя, с другой стороны, это было разумно. Не подставляться под пули туда, где еще не было полноценной зачистки. Нефтяник приподнял бровь по привычке, будто хотел управлять зажиганием при помощи мимики, но потом рассмеялся и приложил палец к панели. Машина мягко тронулась. Конечно, нейроконтроллера тут не было, и на мимику призраку было наплевать. В боевой технике использовать эти системы контроля запрещено, и этому правилу пока следовали обе стороны. Хименес развернул окно переднего обзора во всю переднюю стену, скорее просто для информации и вряд ли для красоты. Он тут же переключил управление на автопилот, чтобы заняться пленным. И Максимом. «Салют нашим героям!» — улыбнулся венесуэлец. «И тебе привет!» — кивнул Максим, плюхаясь в кресло и усаживая в соседнее корпо. Кресло он подвинул так, чтобы его хорошо видеть. Форму и расположение сидений можно было менять как угодно, как в любой машине, хоть на потолок прилепи. «Сопротивление полностью ликвидировано?» — спросил Рихтер у Сильвио, который показался ему слишком напряженным для триумфатора. Нефтяник то и дело бросал взгляды на экран, где тянулась полупустая авенида. Они повернули на юг по той самой улице инсургентов. «Почти. Отдельные твари еще лезут из щелей. А дядюшку Хулио на время отправили проконтролировать одну локальную операцию в городе», — ответил Хименес. «Мы наткнулись на еще один очаг в районе Санта-Крус-дель-Монте». «Роботы?» «Нет, все проще. Мафия». По его словам, это были не корпы, не полицейские и не матадоры, а обнаглевшие мародеры, которые принадлежали к банде боевиков, отколовшихся от одного из мелких наркокартелей. Целых две недели они грабили богатые виллы, подогнав тяжелые грузовики и вывозя все ликвидное из элитных домов. Когда их попытались разоружить, они не просто открыли огонь, а по привычке захватили заложников из числа пойманных ими местных жителей. Но насколько Рихтер знал Сильвио, ему мало дела будет до жизни богатеньких заложников, которые имели глупость еще не сбежать из страны, идущей уверенными шагами к свободе. Так и оказалось. Сопротивление было быстро подавлено, и революционное правосудие пришло к тем бандитам, кто думал, что к ним проявят снисхождение, как к социально близким. Но посетить место скоротечного боя Артеге пришлось. Рихтер так и не спросил, что стало с заложниками, и зачем надо было направлять одно из первых лиц в революционной армии на такое пустяковое задание. Он хорошо усвоил, где командование видит грань между тактикой и стратегией, и ко вторым вопросам, таких как он, не допускали. «Хочу допросить эту тухлую селедку», — сказал Сильвио, бросив насмешливый взгляд на Корпа. «Как там тебя? Майкл Баннерштейн? Баннерман?» «Нам надо узнать кое-что до того, как он попадет к чекистским костоломам. Эй, ты, умник, будешь отвечать на вопросы?» «Ну, попробуйте, спросите», — произнес пленный, ухмыляясь. «Если вопросы вы зададите умные и грамотные, я отвечу». «А ты наглый. Думаешь, так будем тебя больше уважать? А вот и хрен!» Сильвио не сильно ударил Корпа под дых. «Ты будешь отвечать на любые, если хочешь жить, каброн!» Нефтяник, похоже, был не в духе, а поэтому быстро терял терпение. «Я хочу знать, есть ли у вас в главном здании еще какие-то штучки?» «Не на все, а только на допустимые по конвенции ООН. Я имею право на уважение моего человеческого достоинства». «Джентльмен не должен унижаться перед скотом, а вы неграмотный скот, который по недоразумению вырвался из стойла». Таков был смысл его фразы, как догадался Макс. Сильвио побагровел, а начальник охраны башни продолжал. «Ладно, скажу больше. Вы слепые кроты, боретесь за рабство и регресс и думаете, что вы сраные Джорджи и Вашингтоны». Да он что, сбрендил? Не понимает, что ему грозит? Казалось, его боязливость, которая была там внизу, бесследно пропала. Он почему-то был уверен, что ему не причинят вреда, что есть какие-то соглашения или законы, его защищающие. Эта уверенность начала бесить даже спокойного Рихтера. Видно было, что этот человек никогда не имел дела с настоящей войной, настоящими врагами. И настоящих дикарей, на каких военспец насмотрелся, этот лощеный корп тоже не видел. Он не мог представить, что пленных не только допрашивают, но и избивают, убивают, насилуют, независимо от пола, а иногда еще расчленяют и едят. Вашингтон был рабовладельцем, как и вы. Вашим миром правят такие же господа, как во время Рима, сказала вдруг своим чеканным голосом София. Ее глаза сузились, будто змеины. «Над вами царит прибавочная стоимость, за которую вы убьете родную мать». В ответ на это англичанин рассмеялся. «А вы хотите стать новыми господами, товарищи комиссары?» В тон ей презрительно бросил он. «Посмотрите за окно. Хотите, чтобы такое творилось во всем мире? Может, вы и добьетесь. Будут новые темные века. Читали про взятие Рима Аттилой? Потомки вас проклянут, чертовы зомби. Весь этот ад устроили вы. Мы объявляли вам четкий ультиматум, требовали дать возможность вывести оборудование, и все. Все эти люди были бы живы, если бы вы не пересекли черту». Он смотрел так надменно, будто совсем не боялся смерти. А может, думал, что может воздействовать на них своим НЛП, демонстрируя уверенность. «Этих людей убили вы», — возразил Рихтер. «Мы не стреляли по жилым кварталам». «А ты эксперт в баллистике, я верно понял, старшина?» «Но даже если так, какая разница?» — пожал плечами Корп. «Неважно, кто куда стрелял, важен результат». «Нас поддерживает народ, а вас только забугорные толстосумы». «Народ!» — Это лемминги. Они давят друг друга в очереди за новыми VR-костюмами. Они не знают, что им нужно. Так в чем разница между нами? Большая!» Похоже, Хименес распалялся. А зная его характер, этот типчик очень рисковал. «Чертовски большая, амиго!» Видно было, что нефтяник сцепил руки в замок, чтобы ненароком не врезать ему уже всерьез. На лице его не дернулся ни мускул, но Макс видел, что тот с трудом сдерживается. «Мне жаль вас разочаровывать», — продолжал пленный. «Но мы стерли из данных все, кроме мусора, хотя вы его декодировать не сможете». «А если ты ошибся?» — спросил Рихтер. «Да он блефует, не обращая внимания», — махнул рукой Хименес. «Я много таких видел. Придется отдать его Лос Чекистас. Я тоже умею выбивать правду, но боюсь перестараться. Воротят от меня таких сволочей». «Я не блефую. Я сам все стер. Вы получили пустую обертку от конфеты. Читайте своего Маркса дальше, или кого вы там читаете. А меня отвезите к главному. Я не буду говорить с мелкой сошкой. Мы отвезем тебя к кому захотим, а сначала в штаб генералу Хулио Артеге. Артега, солдафон, доставьте меня к Леону Ванцетти. Я только с ним буду говорить. У меня есть для него важное предложение». Сильвию аж дар речи потерял от такой наглости. И все трое на время потеряли из виду Софию. И напрасно. Максим услышал какой-то шорох сбоку. Но его отвлек экран обзора. Он видел, что впереди мигают красные огни и натянута желтая лента. Перед ними две машины ремонтников свернули налево и поехали в объезд. Но Сильвио, видимо, решил срезать дорогу, и они снесли ленту и помчались через поле руин. Тут недавно рухнул небоскреб. Должно быть, спутники постарались. Дорога была в выбоинах, обломки бетона громоздились высоко, но на широкой авениде оставалось место для проезда. Танк объезжал предметы на дороге, раздавленные машины, в том числе такие, в которые лучше бы не смотреть. Ход у призрака был очень ровный, а ходовая часть выше всяких похвал. Поэтому казалось, что они едут по ровному шоссе, но это было не так. Просто колеса-трансформеры сами подстраивались под состояние дороги. Снова шорох и какой-то щелчок. Наконец Максим обернулся, но слишком поздно. «Аттила Рим не брал, его взял Аларих и Гейдерих, а Маркса такому дебилу, как ты, не понять никогда, и хватит уже твоей демагогии». С этими словами девушка, крепко державшая обычный 9-миллиметровый пистолет, выстрелила пленному в голову. Сильвио заметил ее движение слишком поздно, с гортанным криком ударил ее по руке, но пуля успела покинуть ствол. «Дура!» — заорал Хименес и отвесил своей пассии пощечину. Она отлетела и чуть не упала с кресла, а мертвец рухнул на пол. На лице его застыло все то же надменное выражение, разбавленное удивлением. Из аккуратной дырки во лбу потекла кровь. Выходного отверстия не было. Пуля осталась в черепе, отразилась от противоположной стенки и превратила содержимое головы в фарш. Кровь ручьем текла по полу кабины. Максим потерял дар речи. Он видел всякое, но такое спонтанное убийство до этого чаще встречал в вирках и вестернах. Даже в корпусе всегда существовал какой-то формальный протокол – и никто бы не позволил невесте или жене полевого командира своевольничать. Он сам лишил жизни в этот день много людей, даже добивал поверженных и уже обезоруженных, но при совсем других обстоятельствах. То, что допустимо в горячке боя, когда каждая секунда на счету, совсем не годится в тылу и в моменты затишья. «Какого хрена ты творишь? Он идиот! Что толку тратить время на идиота?» София поднялась и вытерла кровь из разбитого носа платком, от которого пахло духами. Повторял заученные фразы, как робот. «Все равно, это не наши методы. Где приговор? Это, мать его, убийство, самосуд. Это не самосуд, а казнь. Казнь того, кто пролил реки крови наших товарищей. Я могла поручить ее кому-то из крутых мучачес вроде тебя, но я взяла на себя. Ты слишком мягкий, и даже Си слишком мягкий. Верно, любимый?» Хименес промолчал, стиснув зубы и кулаки, наверняка до боли. И смотрел в экран переднего обзора, хотя электронный водитель вел машину без его участия. Видимо, очень хотел ее придушить. Ведь ему теперь попадет. Конкретно попадет. Сквозь зубы он прошипел что-то очень сексистское, мол, все бабы такие, начиная с Евы, которая, мол, сама все придумала, а дьявола подставила. Рихтер ничего не сказал. Ему было тошно видеть такую некомпетентность. И Пол тут был ни при чем. Конечно, это не регулярная армия, но он представить не мог, что они дадут глупым эмоциям ставить под угрозу общее дело. «Ну, хватит, Максим, хватит!» — попыталась она увещевать его. «Мы живы, он мертв. О чем тут спорить? И какая к дьяволу может быть жалость к тому, кто наших убивал без счета?» «Он был администратор, а не солдат», — попытался возразить Рихтер. «Я же умею отличать. Командиром был кто-то другой. Он был их главным. У него под началом были наемники. Снайперы, операторы дронов, спутниковые корректировщики. У него руки по локоть в крови наших братьев. Я просто сравняла счет». Не лучше было доставить его в ЧК и допросить. Она вдруг сжалась и стала белой, как полотно. Ее пальцы впились в подлокотники, которые кресло вырастило навстречу ее рукам. Попутно девушка старалась отвести взгляд от лежащего на полу трупа, который, каким бы плавным ни был ход машины, иногда дергался и дрыгал конечностями. «Си, родной, скажи ему, чтоб замолчал. Он огорчает меня. Ты же знаешь, они в свое время меня, ты знаешь, в СПБ». «Это был он?» — пророкотал Хименес. «Этот корповский червяк, он тебя мучил?» Командир не отличался сообразительностью. Но как мог этот обеспеченный и образованный канадский корп быть во всемирной контрразведке? Не бывает таких совпадений. Там работали совсем другие люди, хотя тоже не лапочки. Люди из высших классов туда работать не шли. Там платили не так уж много за собачью работу. Гораздо меньше, чем у частников. Туда шли те, кто любил заниматься такими делами не за деньги, то есть имел небольшие психопатологии. Или те, кто очень хотел получить гражданство и бонусы, выбраться с периферии и закрепиться в странах первой категории. «Нет», — всхлипнула девушка, — «просто тип, чуть похожий на него, такой же лощеный, чистый и белый». Сильвия вдруг стукнул кулаком по стенке, благо внутренняя обшивка была мягкой и напоминала на ощупь ту же биопластмассу. «И все равно, чертова идиотка, я тебя под трибунал отдам!» Но сказал он это не очень уверенно, уже смягчался. Максим увидел в глазах несгибаемой сеньориты Торрес слезы. И глаза эти стали, как у кота из древнего мультика про зеленого огра. А пара секунд спустя героический Сильвио Хименес, партизанский командир-нефтяник, развел руками. Мол, женщина, что с нее взять? И опустился рядом с ней на пол кабины, приобнял и прижал к себе. «Ладно, Латонта, дуреха, я все устрою. Отцы-командиры, конечно, позлятся, но я прикрою тебя, детка. Скажу, что в порыве праведного гнева, блин. Вот дура, что на тебя нашло? Эх, ладно. Все равно ничего нового бы не сказал. А данные мы получим с сервера. Там гораздо больше, чем было в его тупой голове. Теперь из нее ничего не извлечь. Ты ее разнесла, как тыква. Мне системщики говорят, что корпы, конечно, все стерли, но это не обычный сервер, поэтому следы можно найти. Какая-то, блин, квантовая запутанность. Да, у нас вся жизнь из запутанности состоит». Научный термин забавно звучал в его устах. «Мне нужно побыть одному», — произнес Максим, глядя в одну точку. «Иначе я могу что-нибудь плохое сделать». «Конечно, посиди, выпей воды. Тут есть и содовая. Можешь даже прилечь, Макс, амиго. Ты заслужил. А потом на базе выпьешь чего покрепче. Поспишь, остынешь», — сказал Сильвио, понебратски хлопая его по плечу. «И взглянешь на ситуацию другими, черт возьми, глазами. Чекисты могли и живым его отпустить, и даже на работу принять военспецом. А это неправильно». Вот как. Минуту назад ругал свою подругу, а теперь стал на ее сторону. Но не олень ли? А все потому, что их объединяет нечто большее, чем идея или партия. И потому что эти двое — люди, а не машины. Эта мысль почему-то царапнула Максу душу. «Человеческая». «Слишком человеческое», — вспомнил Рихтер слова философа. «Официально контрразведчики и тайная полиция нарвласти звались не ЧК, а Народно-коллективной службой безопасности. И старались избегать ассоциаций с большевиками, так как не все их тут любили. Но их так называли все — и враги, и свои, и друзья. Звучным неологизмом «los chequistas». Это слово изредка использовалось в испанском, но только в исторических книгах и мемуарах для описания реалий одной далекой страны. «Вы даже не выяснили, есть ли в здании еще сюрпризы. Саперы разберутся. Они мозговитые и пару дронов привезли. А с ними разберутся там», — он указал вниз. подземные черти. Я могу подтвердить, что это была попытка к бегству. София тоже может. И тебе не советую говорить, что было иначе. Да, Куэрдо, что еще тебе нужно?» «Си, сеньор, си», — ответил по-испански Максим, заковыристо выматерился и перелез на заднее сиденье, где было место для дополнительных членов экипажа или десантников, которых призрак тоже мог перевозить. Все же в этом танке было больше места, чем в любом автомобиле. Когда он обернулся в последний раз, то увидел, что за его спиной София и Сильвио держатся за руки. Плоть сильнее стали. Это уже из дурацкого фильма про Конана Варвара. А потом они вместе упаковали труп в эластичный мешок с герметичным замком. Пара таких входила в комплект снаряжения экипажа. Вытерли кровь с пола и положили черный мешок, смутно повторяющий форму человеческого тела, вертикальную капсулу в углу, которая служила в этом танке и биотуалетом, и душем. Смутное чувство заставило Рихтера поморщиться. Что-то было неправильно вокруг. И вряд ли то, что застрелили, в общем-то, плохого и замаранного с ног до головы в чужой крови человека. Что-то было глубинное. Но он нашел для себя объяснение. Любая серьезная победа всегда несет в себе примесь горечи. Это диалектика. Они делали великое дело. Поэтому была уже не просто горечь, а почти горе. Если вспомнить о заплаченной цене. И кто он такой, чтобы судить других за их слишком скорый суд? Да, бывают перегибы. Но никто в белых перчатках не сделал еще ни одной революции, подумал Макс. И не для того он стал ренегатом, чтобы осуждать тех, кто борется с врагами человечества, пусть и не всегда простыми методами. А сторону баррикад, если и меняют, то уж точно не дважды. Никакой рапорт об этом случае он подавать не будет. А если заставят, напишет то, что не поставит его товарищи под удар. Вскоре они прибыли в штаб. Здесь Рихтер увидел, что уже собралась небольшая толпа. Не хватало еще, чтобы его чествовали как какого-нибудь чертового Ахиллеса или царя Леонида. Он заранее сделал лицо попроще. Возглавлял процессию, которая вышла их встречать прямо в подземном гараже, генерал Давид Натанович Шульц, который опирался на тросточку. Видимо, у него опять разболелось колено. Что ж, ему придется это выдержать. Особого раздражения у старого вояки не возникло, когда ему сказали, что важный пленный погиб при попытке задушить конвоира и отобрать у него оружие. «Жаль, конечно, но сэ-ля-ви», — развел руками Шульц. «Сэкономили время членов народного суда. К нам и так попало много важных шишек. Обойдемся и без него». «А вы молодцы. И товарищ Браун просто ас. Когда-нибудь эта операция будет в учебниках». Рихтеру опять захотелось сделать жест «рука-лицо». Рациональность туда же рядом не ночевала. Какие учебники? Что он несет? Война не закончилась. Делят шкуру не убитого, а вполне живого медведя. А может, он просто пьян? Пожилой израильтянин на ногах держался твердо. Голос имел звонкий, но лицо его было красноватым, а глаза слишком веселыми. Видимо, уже начали отмечать и снимать стресс. Черт бы побрал этих людей старой закалки. Но и те, кто моложе, выглядели некоторые так, будто им не терпелось отмечать победу. «Да он герой. Этот Максим не взорвал центр управления, а спас здание и его содержимое для народа», — поддержала Шульца София, которая, оказывается, была поклонница творчества Стругацких. Ничто в ней уже не выдавало былой гнев, стоивший начальнику охраны Баннерману жизни. И виновата она себя не чувствовала. Вместе с женихом вышла из машины и обняла военспеца. Склонилась к его голове. Максим уже слегка остыл, поэтому не отстранился, хотя ее волосы щекотали ему ухо. Даже сейчас прикосновение было приятно ему и вызывало разные ассоциации и воспоминания, хоть и ложные, виртуальные. Душа к ней не лежала, но тело часто живет отдельно от души. Сама она, может, и не имела ничего такого в виду. В южных краях другие представления о личном пространстве. Ее муж стоял дуб-дубом, и ревности в глазах не промелькнуло. «Прости, что не успели вам помочь», — сказал Сильвио, крепко пожимая Максиму руку. «Но вы настоящие звери. Сами справились. Вставили корпом по самое не балуй». Раздались аплодисменты. В прежние времена еще защелкали бы вспышки фотокамер. Но теперь никакая подсветка для фиксации не требовалась. Рихтер понял, что вполне может вечером оказаться героем агитационного ролика. Слава богу, что никто не кинулся брать у него интервью. Все это выглядело слегка фальшиво, потому что на церемонии явно должен был присутствовать не только Максим, но и весь состав «Ягуара», но их не дождались. Впрочем, он не сомневался, что и они свою порцию славы и обожания получат, причем от всех. И все-таки он бы предпочел, если бы его участие и роль сохранили в тайне. София отошла в сторону. Но пока она держала военспеца в объятиях и хлопала по плечу, Максим услышал где-то в самом черепе: «Я была права. Тебя спасли. Мы нашли в тебе и уничтожили маячок. Тогда в отделе, пока ты спал. Наноразмерный. Теперь могу честно сказать. Ортега подозревал тебя в двойной игре. Но я была за тебя. И Сильвио тоже. Мы поверили и не ошиблись. Но все равно допускали, что корпы угадают направление удара через тебя. Маяки могли быть и другие, отследить и подавить которые за пределами наших возможностей. Поэтому острие атаки было направлено на другое место». «У меня нет претензий. Я вызвался добровольцем. Ребят жалко. Но они тоже знали, на что идут», — ответил он вслух. «И ей, и остальным». «Отвлечение. Вот чем они были». «Мы надеялись, что вы выживете», — продолжал Сильвио. «Вы же самые лучшие, но по чесноку, дружище, кто-то должен был отвлечь их и запутать, и с этим справились на отлично». Рихтер был благодарен ему за эту откровенность. «Это война, и на ней убивают», — кивнул Максим, хотя самому было паршиво. Но он был не мастер речей тысячного уровня. А еще он увидел, как двое рядовых вынесли из салона тот самый черный мешок. Если бы дело не было сделано, они погибли бы зря. А так они приблизили час, когда в Мексике перестанут стрелять. Но пока даже в Мехико не перестали. «Верно, верно!» — улыбнулся Натанович и прокашлялся, прочищая горло. «Товарищ Браун, то есть Рихтер, правительство народного согласия приняло решение о награждении вас медалью за отвагу в борьбе за свободу человечества. Такова еще не выпущена, но вы получите экземпляр за номером 41. Это большая честь. Медаль международная, хотя пока все награжденные воевали именно за свободу Мексики. Там даже текст будет на 17 языках, включая латынь и эсперанто. А вот орден Героям Новой Мексики монетный двор уже наштамповал. Его вам выдадут на следующей неделе, третьей степени. Но у нас есть для вас новое, важное дело, тененте. С завтрашнего дня вы принимаете командование первой ротой в составе отряда Панчо Вилья». «Лейтенант?» «Не густо, хотя в латиноамериканской табели о рангах совсем немало. И уж точно немало для перебежчика». Догадался Рихтер о том, что сам отряд вряд ли будет отсиживаться в тылу. И у Сильвио, который оставался его командиром, наверняка есть что ему сказать. В общем, скучно не будет. Но он сюда приехал не для того, чтобы отсиживаться в окопах. Военспец не сказал «рад служить революции». Но пафоса хватило и без него, так как дальше звучали слова о том, что никто не будет забыт, а после София со своим женихом удалились, а генерал, сославшись на больную ногу, ушел в медпункт. К тому же чертовски болело плечо. Надо показаться к коновалам. Вроде бы смарт-аптечка говорила, что перелома нет, но она могла ошибаться. Рихтер подумал о том, что ему нельзя быть выведенным из строя даже на неделю. Но в медицинский пункт лагеря не пошел. У него были подозрения, и нужен был кто-то, кто не проболтается, если что. Также он увидел перед глазами оповещение, что ему начислена единовременная выплата в размере 15 800 песо. Рядовые участники операции получили вдвое меньше. Гробовые погибшим составили такую же сумму, как его премия. Раненые получили по 6 тысяч. Рихтер был бы рад пропустить эту бухгалтерию мимо ушей, но не имел права этого делать, как отвечающий за своих людей. Они хоть и получали паёк и имели койку в казарме, но их семьи питались не святым духом. Мало кто из них был бездетный, как он. Хуже всего, конечно, будет тем, кто в этот день кормильцев потерял. Да и относительно своих боевых у Макса были планы, как ими распорядиться.